Лекарство оказалось бы хуже болезни. К тому же это было бы упрощенство, а не усложнистика. История, как известно, необратима, и нет иного пути в добрые старые времена, как только через грезы и сны. Потом мы пошли с ним по огромной равнине, усыпанной до горизонта дукатами, так что в золоте вязли ноги. И, отгоняя прутом тучи назойливых ублажилок, видели по сторонам бесчувственно валяющихся по причине электрозапоя вконец заласканных цимбалов-гидофагов, которые лишь тихонько икали, и при виде такового развития, больно уж развитого и избытка слишком избыточного, душа изнывала от жалости и сострадания. Другие обитатели автодворцов ударились в шальные чудачества и киберраздоры, травили машины машинами, самолично крушили драгоценные вазы и прочие древности, не в силах выдержать такого количества красоты. Полили из пушек в бриллианты, гильотинировали сережки, диадемы велели колесовать. Третьи прятались от усложнения жизни на крышах и чердаках. Четвертые велели машинам биться, или же все это сразу, либо попеременно. Но не было от этого проку. Все они гибли от ласк, хотя и не все одинаково. Я отговаривал Трезувия от намерения просто остановить фабрикарни. Ведь недосластить ничуть не лучше, чем пересластить. Но он, вместо того, чтобы подзаняться онтологической усложнистикой, начал взрывать автоматки. И тем причинил немалое зло, ибо вскоре горькая воцарилась нужда, только он до нее не дожил. Где-то настигла его стая самолюбок. Присосались к нему флиртушки и обольстилки, завлекли в целовальню, заморочили лобызалками, опутали и задурили его. И с криком «На помощь!» погиб он от переублажения. И остался лежать на пустынной равнине, дукатами, как землей могильной засыпанной, в куцых доспехах своих, опаленных механической страстью. Вот чем кончил мудрец, недостаточно мудрый, о государь, — закончил тролль. Но так как эта история отнюдь не насытила души Дава, спросил, «Чего же, скажите на милость, желает ваше величество?» «Конструктор», — отвечал душедав, — «ты говоришь, что истории твои поучительны, хотя я этого не нахожу». Но они, несомненно, забавны, и потому мне угодно, чтобы ты продолжал их рассказывать, и притом неустанно. «Государь», — сказал ему Трорль, — «ты хотел узнать, что такое совершенство и как оно достигается. Однако ты глух к глубоким мыслям и поучениям, укрытым в моих рассказах. Поистине не поучений ты ищешь, а развлечения. И все же слова, которые я вливаю по капле в твой ум, оказывают и будут оказывать надлежащее действие, подобно мини с часовым механизмом. В такой надежде позволь мне поведать тебе о происшествии, почти что истинном, запутанном, необычайном, урок из которого извлечет, быть может, и твой королевский совет». Послушайте, милостивые государи, историю о Ширинчике, короле кембров, дифтонов и недоготов, которого похоть до гибели довела. Происходил Ширинчик из великого рода винтонов, на две разделенного ветви, правых, кои царствовали, и левых, именуемых также левовращенцами, кои от власти были отстранены и питали ненависть к правящим. Родитель его, Холерион, вступил в марганатический брак с простой сапожной машиной, что подошвы к глинищам пристрачивала, и унаследовал Ширинчик от матери грубый невоздержанный нрав, от отца же робость пополам с любострастием. Видя это, враги престола, левовращенцы, замыслили так учинить, чтобы собственные вожделения сгубили его, и послали к нему кибернера по имени Хитриан, занимавшегося инженерией душ, И так его король возлюбил, что сделал коронным архимудритом. На все лады хитриан многоумный государевым страстям потакал, в тайной надежде здоровье короля подорвать и ослабить, и трон тем самым освободить. Смастерил миловальню, эротодром, в киборгии его вовлекал. Но стальная натура монаршья выдержала все непотребства, и в нетерпении требовали левые винтоны от своего подосланца, чтобы тот поскорее добился желанной цели при помощи метода, искуснейшего изо всех, который знает. «Значит ли это, — спросил он на тайном совете в замковых подземельях, — что надобно довести короля до короткого замыкания, или же память его размагнитить, чтобы он ополоумел вконец?» «Ни за что!» — отвечали они. «Да не ляжет на нас вина за смерть короля. Пусть удавится Ширинчик собственным блудом, пусть собственная похоть его сожрет и погубит, но не мы». «Хорошо», — отвечает им хитриан. «Тогда я поставлю на него силки, сплетенные из сновидений. Сперва завлеку короля приманкой. Схватив ее, он войдет во вкус и сам затаскует по грезам безумным. А когда заберется подальше, в сны во снах затаившиеся, я опутаю его эрототенетами, да так, что к яви ему не вернуться живым».